Глава 8. Нера, кошачий хвост. Ночь опускалась на обитель. Легкий ветер играл песком, шлифуя и без того гладкие плиты святилища, гуляя по полуобрушенным галереям, лаская суровые лица каменных стражей, вот уже который век несущих свой дозор. Тихо шелестели ветви деревьев, подступавших к самой воде. Откуда-то издалека привычно доносился вой ночных тварей пустыни, но ни одна не смела приближаться к освященному месту. Отец задержался с тетушкой Нерой, сначала рассказывал про гробницу, а потом они намечали план, строя теории об устройстве помещений и возможных подступах к ним. Раштау не раз говорил, что у Тианеры поистине фантастическое чутье, перед которым сдаются даже древние со своими тайнами. Это Ремеи умела просчитывать ходы строителей гробниц, и ее интуиция уже не раз спасала всю их команду. Хитроумные ловушки она обнаруживала так же уверенно, как ищейка брала след. Когда-то Раштау сам обучал Неру секретам древних, расположению помещений, планам гробниц, устройствам защитных механизмов. Впоследствии она превзошла в этом самого жреца, и оставалось только радоваться, что работать она предпочитала с Раштау, а не с черными копателями. Ее навыки были на вес священного электрума. Электрум. Разновидность самородного золота, представляющая собой сплав золота с серебром. Какими делами Тианера занималась еще в своей гильдии, Аштира с некоторых пор предпочитала не спрашивать. Главное, что у этой Ремеи были свои принципы, которых она придерживалась неукоснительно. Абсолютная верность тем, кого она считала своими, и уважение к наследию их народа, привитое Раштау. Не просто так отец и остальные приняли в свой круг эту охотницу за удачей. Даже Эймер, с которой они хоть и не всегда ладили, но в опасных миссиях все равно прикрывали друг другу спину. Аштира не стала дожидаться, пока отец с тетушкой наговорятся, и сама направилась к озеру. Усталость уже брала свое, к тому же она всегда любила ночные купания. За день озеро успевало нагреться только у самой поверхности. Темная глубина оставалась холодной из-за подземных ключей. А еще в нем, как в огромном зеркале, отражались хороводы звезд, мириады драгоценных украшений покрывала Ауситаар. Казалось, что ныряешь в первозданные воды, из которых вышло все сущее. Ощущение тела терялось, растворялось, и ты парил в темной искристой бесконечности. Аккуратно сложив на берегу чистую тунику, девушка сбросила пыльную одежду, коснулась воды кончиками пальцев и поежилась. Разбежавшись, она прыгнула в озеро, поплыла, наслаждаясь ощущением покоя и безвременья. Она частенько прибегала к своему целительскому дару, если позволял всплеск. Тогда под водой можно было удерживаться намного дольше. За следующим вдохом девушка вынырнула уже ближе к середине озера. «Эй, не утони там без меня!» — окликнули ее с берега. Нера помахала ей рукой, и Аштира с улыбкой в ответ. Старшая Ремеи быстро скинула одежду, бережно сложила поверх ремни с ножами и нырнула. Ее тело вошло в темную гладь тихо, почти без брызг. «И как ей это удается?» — немного завистливо подумала девушка, убирая с лица отяжелевшие мокрые волосы. Сама она ныряла куда менее грациозно. Проплывая рядом, Нера дернула ее за хвост, утаскивая за собой на глубину. Аштира в долгу не осталась, тоже пару раз макнула охотницу. Они со смехом брызгались, потом просто плавали, наслаждаясь тишиной. Вылезать на берег не хотелось. После купания ночная прохлада не казалась такой уж приятной, зуб на зуб не попадал. Хорошо, что Тианера предусмотрительно захватила с собой плотные льняные покрывала. По собачьей встряхнувшись, старшая Ремеи сунула Аштире покрывало, а сама обтерлась вторым и завернулась в него. Жрица последовала ее примеру, потом выжила длинные волосы, с которых стекал, казалось, целый водопад. Зато теперь не осталось ни пыли, ни песка. «Но, держи, полегче будет», — усмехнулась Нера, подкидывая в руке свою маленькую походную флягу. Открутив пробку, она протянула флягу Аштире. Девушка аккуратно пригубила любимый напиток тетушки. Она уже знала, что тот был похож на жидкий огонь, хоть и оставлял приятное ягодное послевкусие. Жрица постаралась не закашляться, Но опять не получилось. Зато по венам заструился жар, бросивший вызов ночной прохладе. Нера взяла флягу и тоже сделала несколько глотков с абсолютно невозмутимым видом. Некоторое время они молчали, просто радуясь обществу друг друга. Тианера посещала обитель гораздо реже, чем Эймер, жила далеко и постоянно отлучалась по каким-нибудь заказам. Еще реже друзья Раштау собирались здесь все вместе, и каждый раз был настоящим праздником, который Аштира предвкушала. Нера потянулась и с хрустом повернула шею. Покрывало соскользнуло с плеч, обнажая тонкие шрамы. Таких на ее теле было немало, хотя на взгляд Аштиры менее красивой тетушка от этого не становилась. «А почему ты никогда не просила отца вывести их?» — спросила девушка. «Он умеет». Нера странно посмотрела на нее и усмехнулась. «Те, что меня беспокоили больше всего, он когда-то вывел. А остальные служат мне напоминанием, что охотник за удачей должен быть осторожен всегда. Ну, если вдруг захочешь, я тоже умею. Это ведь не новую ногу вырастить». Аштира улыбнулась, вспоминая слова Раштау. «Могу помочь на следующем всплеске». Взгляд охотницы потеплел. «Ты очень искусно, он говорил. Отец с тобой очень гордится, знаешь? Мы все гордимся». Аштира смущенно опустила взгляд. Сердце охватило тепло, словно ее обняли изнутри. Нера шутливо ткнула ее кулаком в плечо. «А еще я слишком давно лазаю с твоим батей по самым разным местам, чтобы не знать ваших методов. Без крайней нужды к ним точно лучше не прибегать. Ну, ускорение естественных процессов и правда может быть очень неприятным. Пожалуй, больнее всего сращивать кости». Аштира поежилась, вспоминая, как сломала себе ногу и пару ребер, взобравшись в детстве на колонну. «Хорошо не шею», — спокойно констатировал тогда отец. «Даже ругать не стал, просто исцелил». Но каково сращивать кости, разошедшиеся на несколько фрагментов, она запомнила на всю жизнь. Процесс был не мгновенным, даже на всплеске. Работа филигранной, но выла Аштира громче твари Каэмит. «Да-да», — Нера рассмеялась, — «я рассказывала тебе, как впервые познакомилась с невероятными целительскими талантами Раштау, пламенного хлыста. Я помню, что он вроде бы спас тебе жизнь, когда черные копатели скинули тебя в шахту разведать, кто там водится». Аштира нахмурилась, вспоминая ту отвратительную историю из юности Тианеры. «Не, хайт у меня дери. Неужели упустила? Ну тогда слушай. Когда-то я попросила его поменять мне зубы». «Что? Зачем?» «Видишь ли, услуги целителей всегда стоили прилично, а тут сам господин удачи привел ко мне такого заказчика. Вот я и сказала, денег, мол, не надо, замени мне зубы». «Это очень нелегко», — протянула Аштира. «Кость сращиваешь из имеющихся фрагментов, ну, допустим, сломанный зуб тоже. Запустить скрытые ресурсы тела...» Тианера обворожительно улыбнулась, демонстрируя свои идеально ровные зубы, которым позавидовала бы даже Эймер. О таких министрели еще говорили как отборный жемчуг. «Меня смущало, что некоторые из них были безнадежно сломаны, а часть вообще выбита. Неудачно получила рукоятью меча. Неприятно было, но это не самое худое, что со мной приключалось». «Это кто же так?» «Были охотнички». Улыбка Неры стала хищной. «Да уж, вышли все. В общем, твой отец согласился сделать меня красоткой. Нанял меня на несколько вылазок, отплатить пообещал без задержек, честно предупредил, что будет больно. А я-то была рада, радехонька, думала, ну чего я там не видала в жизни? Больно? Да тьфу!» Рэмэй смачно сплюнула. «Но оказалось, я еще не знала, на какой грамоте расписываюсь. А как твой папаша приступил к обещанному исцелению? Ох и пожалела! Выла, просила, и даже те пара ударов рукоятью, клянусь богами, уже не казались такими страшными. Но ты своего отца знаешь. Если уж он за дело взялся, так его орда бесов не остановит. Рога у меня не отвалились, глаза не выпали, и на том спасибо, боги. Зубы я, конечно, получила такие, о каких даже не мечтала. Но заодно на всю жизнь поняла. Если не совсем подыхаешь, не обращайся к Таэху за всякими глупостями». Нера тихо рассмеялась. Аштира, понимающе кивнула. Ей самой привыкнуть было легче. Целители ведь многое пробовали на себе, иначе не научиться соизмерять потоки силы, особенно на всплесках. Выжжешь себя или своего подопечного, даже в саркофаг класть будет нечего». Тианера сделала еще пару глотков из фляги, обернулась к зарослям, сквозь которые бежала мощеная дорожка к храму. «Ты только не сердись на меня, Аши», — тихо проговорила она, и это жрице совсем не понравилось. «А должна?» — девушка неуверенно улыбнулась. Старшая Рэмэй вздохнула, посмотрела на звезды, отражавшиеся в дрожащей темной воде, словно избегая встречаться взглядом со Штирой. «Раштау хотел взять тебя с собой. Говорил, ты готова, прошла уже с ним немало». «Да», — быстро кивнула жрица. «Он обещал. Я долго училась, готовилась. К тому же это далеко не первая моя вылазка в руины. Я и искажений уже успела повидать немало. А эта гробница? Красус, ведь мог служить самой Кайдмери. Хвостом чую, мы как никогда близко к тому, чтобы найти легенду. Кто из Рэмэй о таком не мечтает?» Нера кивнула, тяжело вздохнув. «Я отговорила его». Аштире показалось, что она ослышалась. Непонимающе она смотрела на охотницу, отказываясь принимать, что прямо сейчас, в этот самый миг, все, о чем она мечтала, ускользает из рук, песком просыпается сквозь пальцы. «Что?» — тихо переспросила она. «Но почему?» Тианера, наконец, взглянула на нее. Привычную беспечность как ветром сдуло. Сейчас на ее лице отражалась тревога, и говорила она совершенно серьезно. «Потому что я добыла другой кусочек этой истории и принесла Раштау. Мы не единственные, кто ухватился за эту нить и идет по следу». «Ну и что с того?» — Аштира нахмурилась. «Мы всегда сталкивались с черными копателями. Конечно, многие хотят найти Кадмейру первыми. Она же легенда. Но это знание наше по праву. Это наше наследие». «Черные копатели, конечно, весьма неприятные ребята, уж я-то знаю», — мрачно усмехнулась Нера. «Но сейчас речь не о них. У нас есть враг, Аштира. Ни ловушки древних, ни искажения Каэмит, и даже не отчаянные охотники за сокровищами, которым мы уже не раз обламывали рога. Я хотела бы ошибаться, но...» «Твой отец понял меня. Нам еще предстоит во всем разобраться и...» «Стой, куда ты?» Аштира уже не слушала. Сбросив покрывало, она натянула тунику и побежала к храму. С отцом они столкнулись на полпути. Раштау, дав им достаточно времени, теперь и сам отправился совершить омовение. «Почему?» — требовательно спросила девушка, сжав кулаки. Внутри клокотала обида, даже горло сдавило. «Это ведь дело и моей жизни тоже. Я знаю, чувствую, что должна стать частью этой истории, как и ты. Это ведь мое наследие!» Голос оборвался. Раштау выслушал ее спокойно, но Аштира знала такое его выражение лица. Отец уже все решил. Перехватив в одну руку полотно и смену одежды, другой он обнял девушку за плечи. Из зарослей, на ходу застегивая ремни, вышла Нера, уже успевшая одеться. Их с Раштау взгляды схлестнулись в каком-то неясном Аштире безмолвном диалоге. Она не понимала очень и очень многого, но одно сейчас не хотела понимать вовсе, почему ее вдруг взяли и отодвинули. Наконец Раштау тихо проговорил. «Прости, Огонек. В этот раз ты должна будешь остаться в обители. Здесь у тебя тоже немало дел, особенно если придут Хинан». «Это просто предлог», — укорила Аштира. «Хотя бы объясни, почему? Почему отталкиваешь и отстраняешь меня? Ты ведь для этого меня и готовил. Я имею больше права стоять у истоков этого открытия, чем тетя Эймер и дядя Фильдар. Больше, чем даже ты». Последние слова она бросила Нере, и та, чуть вздрогнув, опустила голову. Пряди мокрых волос скрыли лицо, но девушка успела увидеть, как охотница с горечью усмехнулась. В глазах защипала. Вывернувшись из объятий Раштау, Аштира устремилась к руинам храма. Дорогу преграждали крупные обломки, но она знала, здесь каждую тропку, каждый уголок, и могла найти путь даже в темноте. Вскарабкавшись на стену, девушка отдышалась, прильнула к черной статуе стража. Гигант стоял на одном колене, протягивая две чаши в сторону западного горизонта. Судя по форме рогов и чертам лица, он тоже был Таэху. Камень за день нагрелся и сейчас, казалось, делился с ней теплом. Жрица зло вытерла непрошенные слезы, раздумывая, как поступить дальше. Тайком последовать за отцом? Так ведь он почует и заставит вернуться. К тому же Аштира понятия не имела, куда именно отправится команда отца. А теперь Раштау и не расскажет. Местоположение гробницы Красуза еще надлежало установить. По слухам, по архивам, по картам, составленным уже отцом на основании его вылазок и заметок других Таэху. Оставалась надежда, что отец передумает, что удастся его уговорить. Но нет. Нера все испортила своими странными новостями. Как же Аштира злилась на нее! И даже на отца злилась, что послушал охотницу. Но сильнее злости была обида, жгучее чувство несправедливости, когда то, что твое по праву, у тебя отбирают. Внизу шумела роща, а за ней, насколько хватало глаз, простиралась бескрайняя Каэмит, наполненная голосами неведомых хищников. Песок в лунном свете искрился, как чистое серебро. На сине-фиолетовом небе среди самоцветов богини Ауситаар плыла ладья луны, недавно рожденная с острыми изогнутыми рожками, с какими ее изображали на венце владычицы таинств. Аштира с детства любила рассматривать очертания ближайших скал. В игре теней и лунного света в рельефах она видела то танцующих женщин, то профиль неизвестного владыки в высоком двойном венце, то ритуальную процессию, то диковинных зверей. Сейчас пустыня казалась такой мирной, словно не было никакой катастрофы, никаких искажений, словно Аштира оказалась вдруг в эпохе своих предков, а под ней и за ее спиной жила, дышала обитель, целостная, полная жрецов. Закрывая глаза, она видела внутренним взором, как собирались по песчинкам камни храма, слышала, как наполнялись молитвами, смехом и музыкой святилища и галереи. Ее душа помнила, как все было, неуловимо, на кончиках пальцев. И сама обитель вспоминала себя. Понемногу на сердце почти против воли снизошел покой. Глубоко вздохнув, девушка села у ног стража, привалившись спиной к теплому камню. «Пропустим мы с тобой самое интересное», — тихо проговорила она. Древний воин ожидаемо не ответил. «Так я бы тебе хоть рассказать могла. А теперь...» Где-то в стороне стукнули друг о друга мелкие камушки. Посыпались, покатились. Звук был едва слышным, но жрица различила. Насторожилась потом, запоздало вспомнила. «Никто сюда не придет без их ведома». Нера, легко прыгая по крупным обломкам, взобралась на стену и остановилась в нескольких шагах. Аштира отвернулась. Разговаривать по-прежнему не хотелось. «Подумаешь, какой то Красус», — заявила охотница. «Ты войдешь с нами в гробницу Кадмейры, если эта самая гробница еще не провалилась к Хайту в проклятых песках. А этот ваш жуткий враг, можно подумать, к тому времени бросит поиски или тоже провалится к Хайту», — мрачно уточнила Аштира. «Вы что ж, меня не собираетесь запирать в обители насовсем?» «Обещаю, что нет», — мягко ответила Тианера и, тенью скользнув к ней, села рядом плечом к плечу. «Послушай, есть у твоего отца тайны, которые он не открывает тебе не потому, что не доверяет, а потому, что защищает. И с собой брать не хочет не потому, что не верит в тебя. Очень верит и любит. Ох, как я ненавидела, когда мне говорили эти слова, а теперь вот вынуждена сказать их сама». Охотница смущенно почесала в затылке. «Однажды ты поймешь нас, Аши. Не будь я Нера кошачий хвост». «Не уверена, что пойму», — резко ответила Аштира. Внутри все еще саднила обида. «Но хоть про гробницу Кадмейры дай слово. И когти не скрещивай, что там мешать не станешь». Тианера посмотрела на нее совершенно серьезно и показала открытые ладони. «Даю слово. Путь к легенде не близкий, все успеется. О врагах твой отец обещал позаботиться. Ну а когда твой батя берется за дело...» Она примирительно усмехнулась и протянула Аштире руку. «Его орда бесов не остановит», — с улыбкой закончила девушка, сжав ладонь охотницы.